«Мой бумажник пропал», — сказал Циска, подходя к ним. «Кто-то взял мою сумочку», — сообщила Кейтлин. Наруто сразу же умчался и за новым спидстером, когда его костюм проявился вокруг него. Наруто последовал за своим чувством и легко догнал спидстера, чтобы увидеть, что это была женщина. Легко поймав женщину за руку, он развернулся и бросил ее на светофор, заставляя всех остановиться и вытащить свои телефоны. «Черт возьми, ты еще кто такая?» — спросил Наруто. «Ты хочешь знать? Не ожидала встретить тебя так скоро», — сказала женщина, вставая. «Я надеялась получить больше контроля, прежде чем задать тебе свой вопрос». «И что же это за вопрос?» — спросил Наруто. «Где Хантер? Кто это?» «Хантер Золоман, несколько месяцев назад ездил фотографировать тебя и так и не вернулся». У Наруто мелькнула мысль о человеке, которого он оставил умирать в юрском периоде. «Он мертв», — ответил Наруто. «Значит, скоро ты последуешь за ним», — женщина зарычала, прежде чем она умчалась с Наруто за ней. Она повернула за угол и прошла сквозь стену, и Наруто остановился, оглядываясь по сторонам, и с усмешкой он вернулся в клуб и вернул все украденные вещи, сумев стащить их с таинственной женщины. Женщина наблюдала с крыши, ее связь с силой скорости закончилась. Когда она спустилась по лестнице, то взломала машину и уехала. «Лаборатория Узумаки, утро. Откуда вообще взялась эта леди Спидстер?» — спросил Циска, находясь в центре управления вместе с другими членами команды Флэша, включая Уитни, которая смотрела вокруг с благоговейным трепетом. «Не знаю, старик. Все, что мне удалось узнать, это то, что она, по-видимому, хочет отомстить за Хантера Золомана, который, возможно, дал ей свои силы». «Что ты сказал?» — спросил Гарри. «Да, она спросила меня о Хантере Золомане, и ей не понравился ответ, который она получила». Кейтлин вывела изображение Хантера Золомана на мониторы. «Согласно этому сообщению, Хантер Золоман умер в ночь взрыва ускорителя», — сказала Кейтлин. Наруто нахмурился и посмотрел на Гарри. «Гарри, почему тебя так удивило его имя?» — спросил он. «Потому что этот Хантер Золоман с моей земли», — сказал Гарри, поднимая фотографию Хантера, что заставило всех поднять брови. «Этот парень, который сказал, что он Джей Гаррик, Флэш на Земле 2», сказал Наруто. «Так и есть», — подтвердил Гарри, нахмурившись, — «но с тех пор этого не происходит. Нам нужно найти эту женщину, у нее могут быть ответы на наши вопросы», — сказал Наруто, прежде чем его глаза вспыхнули белым, и женщина схватила его и бросила в камеру в кольце ускорителя. «Пора немного повеселиться», — сказала женщина, — «прежде чем умчаться. Эй, Циска, Джо, она заперла меня в кольце», — крикнул Наруто поверх мониторов. Команда Флэша посмотрели на мониторы и побежали к кнопке разблокировки, но все они были сбиты с ног, когда женщина появилась перед ними с пистолетом Джо, когда он, Уитни и Айрис были сбиты без сознания. «В лаборатории Меркурия больше не хватает ингредиентов для В9, и мне нужна доза. Так что люди, ответственные за появление металюдей, сделают это за меня», — женщина ухмыльнулась, держа пистолет Джо. «Кто ты такая?» — спросил Гарри. «Меня зовут Траектория». «Почему все двинутые сами дают себе имя?» — спросил Циска, когда Траектория перебросила блокнот Кейтлин. «Дайте мне В9, сказала Траектория. «Я же врач. Я дал клятву и не могу дать тебе ничего, что может навредить», — сказала Кейтлин, покачав головой. «Так, давайте сюда скорость или кому-то достанется», — пригрозила Траектория, наведя пистолет в сторону Циска, который пробирался к компьютеру. «Давай, не прячься. У нас не осталось ни одной дозы препарата», — солгала Кейтлин. «А я правда надеялась обойтись без шантажа, типа я буду убивать по одному, пока не получу то, что мне нужно», — сказала Траектория, прежде чем она схватила Джесси и приставила пистолет к ее виску, поскольку руки Джесси вибрировали на высоких скоростях. «Стой, стой. Хочешь В9? Мы ее сделаем», — сказал Гарри. «Папа, ты не можешь», — сказала Джесси своему отцу. «У нас есть все необходимые ингредиенты», — сказал Гарри, игнорируя свою дочь. «Я не из терпеливых, так что торопитесь», — ответила Траектория. Кейтлин и Гарри сделали В9 и принесли 3 больших флакона этого препарата к Траектории, которая все еще держала Джесси. «Ты этого хотела, а теперь отпусти ее», — попросил Гарри, держа поднос. «Откуда мне знать, что вы не намешали туда кучу транквилизаторов?» — спросила Траектория, пока Циска работал, чтобы взломать серверы на своем телефоне и открыть камеру Наруто. «Зачем нам это?» — ответил Гарри, нахмурившись. «Проверить стоит», — сказала Траектория, прежде чем вонзить В9 в шею Джесси. «Нет!» – закричал Гарри, двигаясь, чтобы выбить шприц, но его оттолкнули к компьютерам. Джесси стояла на коленях, когда все ее тело начало вибрировать на высоких скоростях и ярко-желтая молния замерцала вокруг ее тела. «Спасибо за помощь», — сказала траектория, направив пистолет на Кейтлин, одновременно впрыскивая себе обе ампулы В9, и Гарри, воспользовавшись моментом, освободил Наруто. Наруто ворвался в центр управления и пробил траекторию в лицо, отправляя ее в полет в стену, так как она вибрировала и все смотрели, как ее молния начала синеть. «Поймай меня, если сможешь», — траектория ухмыльнулась, прежде чем она умчалась, с Наруто в погоне. «Джесси?» — спросил Гарри, когда его дочь перестала вибрировать и начала задыхаться. «Переверните ее на бок, она впадает в шоковое состояние», — сказала Кейтлин. «Оставайся со мной, Джесси, оставайся со мной», — сказал Гарри. «Что же нам делать?» — спросил Циска. «Мы должны извлечь В9 из ее системы, ей нужно переливание крови. Новая кровь вытеснит наркотик из ее организма», — сказала Кейтлин. «А какая у нее группа крови?» — спросил Циска. «ПЗ отрицательная», — сказал Гарри. «Да, это не имеет никакого значения на этой земле, чувак», — ответил Циска, когда Гарри встал и снял рубашку с длинным рукавом. «У меня такая же», — сказал Гарри, когда вся семья Уэстов проснулась и увидела Джесси. «Джесси», — ахнула Уитни. «А где же Нейт?» — спросила Айрис. «Преследует траекторию», — ответил Циска. «С Наруто». Наруто отскочил от здания и приземлился на улице позади траектории. «Ты причинила боль моим друзьям, и это непростительно», — зарычал Наруто, ускоряясь, и увернулся от удара слева от траектории, а затем рванулся вперед и ударил ее в живот, отправляя обратно с моста, прежде чем он побежал вперед и начал ускоряться вокруг нее. Траектория встала, увидев, как Наруто бежит вокруг нее, и внезапно закричала от боли, когда ее голубая молния оставила ее и присоединилась к белой молнии Наруто, медленно теряя свой синий цвет и превращаясь в золото, когда флеш украл ее скорость. Костюм Наруто светился белым, поскольку он поглощал искусственную силу скорости траектории и добавлял ее к своим собственным клеткам, прежде чем траектория рухнула, и Наруто перестал бежать, подойдя к задыхающейся женщине. «Зачем ты все это сделала?» — спросил он, заметив, как руки женщины превращались в пыль. «Хантер сказал, что мы могли бы управлять мультивселенной вместе. Он был единственным, кто меня поддерживал. Когда он рассказал мне о своем скоростном наркотике и о том, как это убивает его, я подумала, что если смогу сделать лучшую версию, это бы вылечило Хантера, но ты убил его прежде, чем я смогла закончить. По крайней мере, теперь я могу воссоединиться с ним». Траектория распалась в пыль, оставив позади только костюм, который Наруто схватил и помчался обратно в лабораторию. Джесси лежала на кровати в лаборатории, и Гарри сидел рядом с ней, давая ей свою кровь. «Ты поймал ее?» – спросил Гарри. «Да, она превратилась в пыль», – ответил Наруто. Он посмотрел на Джесси, и все увидели, как он схватил ее за руку, и тело девушки начало вибрировать, когда ее глаза открылись, показывая желтые молнии, танцующие в ее глазах, когда Наруто отправлял силу скорости в ее тело. «Как ты это сделал?» – спросил Циска. «Это трудно объяснить, но я мысленно представляю себе все, что могу сделать, и позволяю своим инстинктам вести меня», – сказал Наруто, взглянув на Джесси и схватив ее за плечо. «Отдохни немного». Наруто и все остальные ушли, оставив Кейтлина смотреть Джесси, пока Гарри шел за группой. «Аллен, у нас проблема». «Да, например, как, черт возьми, молнии траектории стали синими?» – спросил Циска. «В9 – это скоростной наркотик, по словам мисс Денверс, которая провела тест на моей крови. Если спидстер будет постоянно принимать скоростной наркотик, это может привести к клеточной деградации, и молния, которую они испускают, станет синей, как у Зума», – кивнул Гарри. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что Хантер Золоман и Зум – это один и тот же человек. Может быть, именно поэтому он хочет украсть твою скорость, потому что он умирает?» – спросил Циска. «Он уже забрал скорость Джесси, что в теории должно было вылечить его, и если это не то, что он ищет, то, вероятно, Зум просто хочет быть единственным спидстером в мультивселенной», – заявил Наруто, нахмурившись. «Нам нужно вернуться на Землю 2 и покончить с этим». Глава 29. Зум. Дом Джо. Наруто, Уитни, Айрис и Джо ели и болтали. «Так что же случилось?» – спросил Наруто у Джо. «Мы поговорили, Нейт, и все прошло хорошо. Я действительно скучал по Джифу, и я должен поблагодарить тебя за то, что ты подтолкнул меня к этому», — ответил Джо, что провел несколько часов разговаривая по телефону со своим младшим братом, и после извинений двое пообщались, и Джо сказал своему брату, как он гордится им, и они договорились встретиться в баре в выходные. «Я очень рад за тебя», — улыбнулся Наруто, когда Джо кивнул и отпил немного вина. «С нетерпением ждешь, когда станешь отцом?» — спросил Джо. «Честно говоря, я немного боюсь. Никогда не думал, что у меня будут собственные дети», — честно ответил Наруто. «Я имею в виду, ты думаешь, это хорошая идея, чтобы принести ребенка в эту жизнь, которой я живу? Послушай, Нейт, ты сделал удивительные вещи в качестве Флэша и Натаниэля Аллена. Я в восторге от того, как ты можешь продолжать улыбаться после всего, через что ты прошел, и если честно, это то, что мне в тебе нравится больше всего. Ничто не сравнится с радостью отцовства, и как один из твоих отцов я могу сказать, что ты будешь удивительным отцом, и помни, что ты и Кейтлин не будете одни, у вас будут Айрис, Уитни, Циска и я, всегда». Наруто улыбнулся, когда он и Джо чокнулись бокалами, а Уитни и Айрис смотрели, улыбаясь. «Спасибо, старик», — сказал Наруто, смаргивая слезы. Наслаждаясь своим ужином, все четверо собирались посмотреть фильм, когда по телевизору транслировали новости. «Если вы просто присоединяетесь к нам, мы находимся в центре города Централ-Сити, где открылся какой-то портал». «Да вы издеваетесь», — сказал Наруто, прежде чем умчаться. «Пошли, нам нужно попасть в лабораторию», — сказал Джо своим дочерям, которые кивнули и схватили свои пальто, прежде чем последовать за ним. «5 Я Авеню». Наруто остановился там, где дежурные полицейские устанавливали периметр вокруг перекрестка, наблюдающие гражданские приветствовали его, когда, но они были проигнорированы, поскольку Наруто ждал, когда брешь закроется. Лаборатория Узумаки. Кейтлин читала книгу о беременности, в то время как Циска и Гарри работали над одним из различных проектов, которые Наруто получил от Ваканды, в то время как Джесси была отправлена к Элизе, Алекс и Джеремай Денверс, оставив троих, прежде чем вошла семья Уэст. «Эй, что происходит?» — спросил Циска. «В центре города открылась брешь», — ответила Айрис, заставив трех ученых моргнуть. «Ну и что же?» — спросил Циска, когда он встал, подбежал к пульту и нажал кнопку, как Гарри и Кейтлин вместе со всеми наблюдала, как Зум вышел из бреши с примерно 100 металюдьми позади него, прежде чем брешь закрылась. «О боже мой!» — ахнула Айрис с Наруто. Наруто посмотрел на армию, которую Зум привел с собой, и заметил, что примерно у 20 было какое-то устройство, прикрепленное к их груди, и голубая молния мерцала вокруг их тел точно так же, как у Зума. «Привет, Флэш», — поздоровался Зум. «Зум, или лучше сказать Хантер Золоман», — спросил Наруто. «Ты знаешь», — сказал Зум. «Да, я слышал о тебе все, твой отец гордился бы тобой», — сказал Наруто, чувствуя взрыв гнева от Зума, когда он увидел, как тот сжал руки в кулаки. «Тебе следовало и дальше сидеть в своей норе. Я же сказал, что собираюсь забрать у тебя все. Это относится и к твоему миру», — угрожал Зум, прежде чем обернуться к своей армии. «Принесите мне его голову». С боевым кличем армия металюдей бросилась на Наруто. «Погнали», — Наруто вздохнул, прежде чем скрестить руки на груди, и его костюм начал светиться от собственной кинетической энергии, прежде чем он развел руки в стороны, посылая ударную волну энергии наружу, отправив более близких металюдей назад. Ускоряясь вперед, Наруто пнул одного по голове, отправив лицом в асфальт, прежде чем в яркой вспышке белой молнии вся армия была закована в наручники перед полицейскими. Наруто повернулся к Зуму и 20 металюдям, которые оставались рядом с ним, но заметил, что один из них исчез. «Ты эволюционировал. Это хорошо, значит, я заберу у тебя больше», — сказал Зум, прежде чем 20 метры рядом с ним получили кивки, и глаза Наруто расширились, когда они понеслись вперед со скоростью спидстером. «Блядь», — выругался Наруто, поворачиваясь и убегая, чтобы вывести их из города. Зум ухмыльнулся, наблюдая за происходящим, прежде чем увидел копов, забиравших бесчувственного мета, и с ворчанием умчался прочь с Наруто. Наруто нырнул под удар в затылок, и с правым ударом слева продолжил свое вращение так, что его левая рука схватила мета за затылок и ударила его на улицу, прежде чем Наруто схватил устройство, которое он прикрепил к своей груди, и умчался, как только 19 других мета вышли из-за угла. Лаборатория Узумаки. Все были шокированы, когда они стали свидетелями того, как Наруто был прогнан. «Подождите, «У Зума есть спидстеры под его контролем?» – спросил Джо у потрясенных ученых, и прежде чем они успели что-либо сказать, сработала тревога. «Отлично, лаборатория Меркурий находится под атакой», – сообщил Циско вздохнув. «Нейт, я здесь, как бы занят, Циско», – сказал Наруто по коммуникатору. «Лаборатория Меркурий подверглась нападению». «Я все понял», – сказал Наруто. «С Наруто». Наруто поднял руку, чтобы блокировать удар спидстера, который пытался преградить ему путь, выхватив устройство из груди и развернув мета так, чтобы он был перед ним. Наруто продолжал бежать, и высокая скорость заставила мужчину загораться, прежде чем Наруто сбросил его с моста и продолжил бежать, пробираясь к лаборатории Меркурий. Лаборатория Узумаки. Команда Флэша с трепетом наблюдала за тем, как Наруто направился в лабораторию Меркурий, когда внезапно питание отключилось и голубая молния ударила в центр управления. Прежде чем резервное питание включилось, Изум стоял перед ними, заставляя всех задыхаться, когда Джо направил свой пистолет на спидстера. Зум протянул руку и снял свою маску, заставляя Гарри задыхаться, когда он смотрел на того, кого считал Флэшем из своего мира. «Привет, команда Флэша», — ухмыльнулся он. «Не с места», — крикнул Джо. «Не волнуйтесь, детектив, я еще не ухожу. В конце концов, я именно там, где хочу быть. И почему ты хочешь быть здесь?» – спросил Гарри. «Я собираюсь помочь Нейтану раскрыть его полный потенциал. Еще до того, как мой временный реликт потерпел неудачу в разведке о всех вас, он смог кое-что заметить. Добрый, старый Нейт любит вас всех больше, чем самого себя. Я собираюсь сделать его таким же, как я». Все нахмурились. «Нейт совсем не похож на тебя», – сказал Джо с сердитым взглядом. «Да, он настоящий герой», — добавила Уитни. «О, я играл роль героя, бегая вокруг одетый как Флэш», — усмехнулся Хантер. «Но зачем?» — спросил Гарри, нахмурившись. «Чтобы дать людям надежду, Уэллс», — ответил Хантер с ухмылкой. «Надежду?» — спросил Джо, заставляя Хантера посмотреть на него, чтобы потом отобрать ее. «Так весело притворяться героем», — сказал Хантер. «Ты не герой, ты настоящее чудовище», — заявила Кейтлин, что заставило Хантера скрипеть зубами. «Вы говорите, что Нейтан совсем не похож на меня», — Хантер сказал, прежде чем он увидел фотографию Норы и Генри и взял ее. «Знаете, я никогда не видел фотографии преступления убийства моей матери. Ну, я думаю, что мне это было не нужно. У меня есть место на ринге, пока его увозили. Наверное, слишком хрупкое». Команда Флэша усмехнулась. Наруто был каким угодно, но не деликатным. Тот же трагический фон, та же причина для бегства, то же самое желание быть самым быстрым, быть лучшим. В чем же разница? Он думает, что его гнев – это нечто грязное. Он хочет, чтобы его считали героем, сказал Хантер. Ты идиот, когда он сердится, он. Начало Уитни, но все быстро заткнулись, и Хантер посмотрел на нее. Значит, у него есть темная сторона, сказал Хантер, ухмыляясь, идя вперед и слегка останавливаясь, когда Джо взвел курок своего пистолета. Интересно, что он должен еще потерять, чтобы действительно погрязнуть во тьме. Я устроил несчастный случай с его отцом, и это не возымело желаемого эффекта, поэтому я возьму папу номер два. Прежде чем они успели осознать сказанное Зумом, он рванулся вперед и ткнул своей вибрирующей рукой в грудь Джо, заставив всех закричать. С Наруто, не подозревая о том, что происходит, Наруто добрался до лаборатории Меркурия и спас Тину, а затем высадил ее к сотрудникам лаборатории. Ускорившись назад, он нырнул, когда зеленый огненный шар пролетел над его головой, прежде чем он поставил руку на землю и скользнул ногами по земле, а затем развернулся и ударил спидстера в лицо, отправляя его в полет. Когда он быстро вибрировал своим телом, и стоило мета пройти через него, Наруто поймал человека в полном Нельсоне, прежде чем он поднял его и отпустил, и, схватив за лицо, ударил его о землю. Подняв взгляд, Наруто увидел, что остальные спидстеры побежали по кругу и метнули в него молнии, которые слились в одну большую молнию. Сделав кувырок вперед, Наруто схватил молнию и швырнул ее в небо, и снова взглянул на спидстеров, заметив, что те устали. Хаем, Наруто сосредоточился, и молния начала изгибаться через его пальцы, когда грозовые облака прогрохотали, прежде чем он поднял руки и сжал кулак, посылая вниз большую молнию, которая ударила его и других спидстеров, заставляя их кричать в агонии, пока сам Наруто был невредимым, удерживая молнию наэлектризованными руками. Когда все закончилось, Наруто увидел, что все спидстеры были без сознания, и ухмыльнулся. Кто бы мог подумать, что я найду вдохновение у Учихи», — сказал он, прежде чем броситься вперед, хватая всех металюдей. Лаборатория Узумаки. Наруто запер металюдей в кольце ускорителя, предварительно собрав в сумку устройства, которые у них были, прежде чем подошел к центру уравнения. «Угадайте, кто победил 20 спидстеров, даже не вспотев?» — спросил Наруто с ухмылкой, входя в комнату, но остановился, увидев сидящего там Гарри. «Гарри, где все?» Гарри встал. «Они в больнице», — ответил он, заставив Наруто нахмуриться. «У тебя все в порядке?» — спросил Наруто, качая головой. «Гарри, пока тебя не было, пришел Зум», — сказал Гарри, заставляя Наруто замереть. «Что?» — крикнул Наруто, прежде чем он умчался в больницу, заставляя Гарри печально смотреть ему вслед. Мемориальная больница Централ-Сити. Наруто прибыл в больницу и увидел в приемной Айрис, Китлин, плачущую Уитни, Джесси, Линду и Циска, которых опрашивали полицейские. «Айрис, где Джо?» – спросил Наруто, подходя ближе, когда чувство страха поселилось у него в животе, заставляя всех смотреть на него. «Хахе!» – начала Айрис, но тут же разрыдалась, увидев, что мир Наруто остановился. 3 дня спустя, все полицейское управление Централ-Сити присутствовало на похоронах, чтобы выказать дань уважения Джо, и это был тяжелый случай для всех, особенно для Джефферсона, Наруто, Уитни и Айрис. Когда все уходили с похорон, Наруто стоял под дождем, глядя на могилу, когда Джефферсон подошел к нему, а Айрис, Китлин, Линда, Циска, Джесси и Уитни стояли рядом с ним. «Нейтан, ты в порядке?» — спросил Джефферсон, как будто он слышал, что Наруто не говорил с тех пор, как услышал новости. «Я убью его», — бесстрастно сказал Наруто, заставив Джефферсона посмотреть на него. «Ты не можешь, а почему бы и нет, а?» — спросил Наруто, глядя на Джефферсона своими сверкающими молниями глазами. «Он устроил моему отцу аварию, и он убил». Наруто глубоко вздохнул, он отнял Джо у его семьи. «Мой брат бы не хотел, чтобы ты шел по этому пути. Прямое убийство – это не правосудие, это месть. Ты не был воспитан, чтобы быть убийцей, ни Джо, ни Генри, ни Норой. Этот парень Зум хочет, чтобы ты опустился до его уровня, и если ты это сделаешь, то станешь точно такими же, как он, и как бы ты заставил Джо гордиться тогда?» – спросил Джефферсон, заставив Наруто нахмуриться. «Это несправедливо», – сказал Наруто, крепко сжав кулак до такой степени, что потекла кровь, а по щекам потекли слезы. «Я знаю, но сейчас ты должен быть сильным для Уитни и Айрис. Ты достанешь этого парня», — сказал Джефферсон, положив руку на плечо Наруто. Позже, дом Уэстов. Наруто сидел на ступеньках, глядя на фотографию, на которой были изображены он, Джо и Айрис, когда Циска, Китлин, Линда и Айрис вышли из дома. «Привет», — поздоровалась Айрис, когда она, Линда и Китлин сели рядом с Наруто, который смотрел на них снизу вверх. «Привет, как Уитни?» – спросил он, оглядываясь назад. «Она спит», – ответила Линда. «Я не знаю, что мне делать», – сказал спидстер девочкам. «Я только смирился с тем, что мои мама, папа и Барри ушли. Я не могу это исправить. Я не могу вернуться назад во времени, потому что эти проклятые призраки блокируют меня. Какой смысл путешествовать во времени, когда ты не можешь вернуться и спасти людей, которые нуждаются в спасении?» – спросил Наруто. «Ты же знаешь, как это опасно, Нейт», — сказал Циска, когда Наруто покачал головой. «Я не смогу пройти через это снова», — сказал Наруто, закрыв лицо руками, прежде чем Китлин обняла его. «Нет, ты сделаешь это», — сказала Айрис, заставляя Наруто посмотреть на нее. «Мы пройдем через это вместе. Каждый из нас. Мы не просто команда, мы семья». «Да, блин, семью Флэша не остановить», — вмешался Циска, и все закивали. «Помнишь, когда мы были маленькими, папа усадил нас и сказал, что его работа очень опасна, и мы всегда должны быть готовы к худшему сценарию?» – спросила Айрис, взяв Наруто за руку. «Он готовил нас к тому, чтобы мы прожили жизнь без него. Возможно, это произошло раньше, чем мы ожидали, но мы должны продолжать делать так, чтобы он гордился нами». Наруто посмотрел на Айрис, когда внезапно с звуком высокого искажения перед ним пронеслась синяя молния. «Зум!» – зарычал Наруто, прежде чем умчаться. «Нейт, нет!» – все завопили. Наруто остановился немного в стороне от Хантера, который ухмылялся ему. «Здравствуй, Флэш! Я не во время!» Наруто сжал руки в кулаки, когда молния пронеслась вокруг его тела. «Покончим с этим!» – прорычал он. «Не сейчас! Мне еще есть, что отнять у тебя!» – сказал Хантер. «Держись от них подальше», — прорычал Наруто. «Ну, это полностью зависит от тебя. При первой встрече я сказал, что Зун хочет быть лучшим. Мне плевать, что тебе нужно», — прорычал Наруто. «Устроим гонку между мной и тобой и узнаем, кто быстрее. Если победишь, все будет, конечно, можешь считать себя героем». «Никаких гонок», — сказал Наруто. «Тогда твой отец и Джо станут не единственными, кого я заберу у тебя. Подумай об этом, Флэш. Все, что я хочу знать, это кто самый быстрый человек на обеих землях». «Буду ждать», — сказал Хантер, снова надевая маску, прежде чем умчаться. Утро, лаборатория Узумаки. Наруто прислонился к столу в центре управления, в то время как все смотрели на него. «Зум хочет устроить гонку?» — спросила Линда. «Очевидно, он одержим желанием быть лучшим», — сказал Наруто, нахмурившись. «Почему мы должны ему доверять?» — спросила Уитни. «Ему нужна лишь гонка, а это имеет смысл. Для такого психа, как он, это даже логично», — сказал Циска. «Вряд ли это единственная цель», — ответила Айрис. «Так и есть», — Уэллс вздохнул, заставляя всех посмотреть на него. «Этот магнитар был разработан в лаборатории Меркурий. Оказывается, он может действовать как пульсар». «Ау», — сказал Циска, когда Наруто вздохнул. «Что такое пульсар?» — спросила Линда. «Источник мощной энергии с плотным омагниченным, вращающимся ядром. Его можно превратить в оружие», — объяснил Наруто. Циска посмотрел на дизайн магнитара, и у него было видение, что привлекло всеобщее внимание. «Циска», — спросил Наруто. «Что такое? Что ты там видел?» — спросила Китлин. «Земля 2 раскалывается пополам, прямо до самых столбов. Это все из-за этой машины», — ответил Циска. «Эта штука достаточно мощная, чтобы уничтожить целую планету?» — спросила Айрис. «И не только, если найти подходящий источник энергии», — сказал Гарри. «Например?» — спросила Джесси. «Меня. Вот зачем Зуму гонка. Он хочет взять энергию моего бега», — догадался Наруто. «Он возьмет энергию обоих», — сказал Гарри, вздохнув. «Он хочет уничтожить не только Землю 2, он хочет уничтожить все остальные планеты в мультивселенной. А сколько их всего?» — спросила Уитни. «Бесконечность», — ответил Наруто. «А он может это сделать?» — спросила Джесси. «Если он может создать бреши на Земле 2, то можно предположить, что он может добраться до всех них», — сказал Наруто. «Один импульс, чтобы уничтожить всех», — вздохнул Циска. «Он хочет поставить меня в такое положение, когда у меня нет выбора», — сказал Наруто, вздохнув. «Нейт, тебе не обязательно с ним соревноваться», — сказала Айрис, подходя ближе к Наруто. «Все не так просто», — ответил Наруто. «Конечно просто», — вмешалась Китлин. «Просто скажи нет», — ответила Линда. «Мы найдем другой способ остановить его, вместе, как и всегда», — сказала Китлин. «И что же делать, а? Просто сидеть и ждать, пока он убьет кого-нибудь еще?» «Ни за что», — ответил Наруто. «Ты ему нужен, Нейт. Ему нужна твоя скорость, чтобы получить то, что он хочет. Здесь у нас есть преимущество», — сказал Циска. «А как нам избавиться от него, если он ничего не делает?» — спросил Наруто, но не получил ответа. «Все, что мне нужно сделать, это победить его. Это спасет мультивселенную, весь этот город, всех вас. Я не позволю умереть другому человеку, которого я люблю, когда могу предотвратить это. У меня только один вопрос ко всем вам. Вы мне доверяете?» — спросил Наруто. «Конечно», — сказала Уитни, подходя к Наруто. «Просто пообещай, что он не выиграет. Он даже не закончит гонку», — ответил Наруто. «Эн, не убивай его», — попросила Уитни, заставив Наруто приподнять бровь. «Папе бы это не понравилось». Наруто кивнул. «Гарри, Циска, вы можете отследить эту штуку?» — он спросил, получив кивок. Наруто наблюдал, как Циска и Гарри приступили к работе. Позже Наруто и его команда прибыли, чтобы увидеть большой круг гонки, прежде чем он посмотрел на всех. «Вообще-то, не думаю, что вы все должны быть здесь. Мы доверяем тебе», — сказал Циска, и все кивнули друг другу. «Всю команду привел», — Хантер заговорил, заставляя всех смотреть на него. «Я тебя не виню, представление будет что надо. Кончай спектакль. Мы знаем, ты планируешь зарядить магнитар и уничтожить вселенные», — сказал Гарри. «Браво, вы разгадали план, почти. Я хочу уничтожать не все, я». Наруто рванулся вперед и ударил Хантера кулаком в лицо, отправляя его обратно в магнитар, заставляя тот взорваться, когда Зум покатился по земле. «Ты, должно быть, еще больше идиот, чем я думал, если действительно ожидал, что я сделаю это по-твоему». Хантер встал, свирепо глядя на Наруто. «Ты заплатишь за это», — прорычал он. «Заставь меня», — подразнил Наруто с ухмылкой. Хантер надел свою маску и помчался вперед, ныряя под удар Наруто. Прежде чем он сделал сальто и ударил Наруто в подбородок и попытался повернуться, чтобы ударить его в челюсть, но Наруто заблокировал удар и закрутился, ударив Зума несколько раз, а затем мощным ударом отправил его лететь назад. Зум приземлился в падении, и когда он вскочил на ноги и начал спотыкаться, Наруто ускорился и ударил его в челюсть, а затем последовала высокоскоростная комбинация правого удара с последующим левым хуком и правым апперкотом, которая была повторена 45 раз, прежде чем левый удар сверху по голове Зума отправил его лицом в землю, а затем Наруто оттолкнул его. Зум ударил кулаком по земле и поднял свою разорванную маску, когда он выплюнул кровь, прежде чем с рычанием рванулся вперед, и Наруто последовал его примеру. Семья Наруто наблюдала за боем, подбадривая его, поскольку все, что они видели, были синие и белые золотые молнии, сталкивающиеся снова и снова, прежде чем Наруто пнул Зума назад, отправив его кувыркаться в воздухе. Собравшись броситься вперед, он остановился, когда раздался вопль, и все посмотрели вверх, чтобы увидеть два призрака времени, направляющихся к Зуму, который собирался бежать, но Наруто появился над ним за долю секунды, и Зум был вбит в землю Рассинганом. Наруто развернулся обратно к своей команде, и все смотрели, как призраки времени окружили Хантера, который начал мумифицироваться, прежде чем его синяя молния стала красной, когда призраки времени подняли Зума в воздух и утащили в портал. Линда, Кейтлин, Айрис и Уитни обняли Наруто, когда он ухмыльнулся и стукнул кулаками с Циско, как Джесси и Гарри улыбнулись с облегчением. Утро. После очистки магнитора и путешествия на Землю 2, чтобы спасти парня в железной маске, все были в центре управления, наблюдая, как Циско и Гарри спорят, снимая маску с человека. «В бою оружие надо выбирать с умом», — сказал Гарри. «Все в порядке?» — спросил Циско. «Некоторые люди выбирают пистолет, а я выбираю крестовую отвертку», — сказал Гарри, когда они с Циско работали. «О, прости, ты такой привередливый, Рамон, пожалуйста, не мог бы ты? Серьезно, ты что, ни разу инструментов в руках не держал? Сам-то руки-крюки», — Циско усмехнулся. «Готов? Один, два и...» Циско отсчитал назад, прежде чем замки на маске щелкнули, и они помогли мужчине снять ее. «Не знаю, от чего я больше устал, носить эту штуку или слушать, как вы из-за нее спорите», — сказал мужчина, и оба посмотрели на него с удивлением. Наруто поднял взгляд и был потрясен, когда обнаружил, что смотрит на своего отца. «Эм, ты, начало Айрис, меня зовут Джей Гаррик», — представился мужчина, увидев, что Наруто удивленно смотрит на него. «Что, Эн, ничего, просто так». Джей увидел фотографию Норы, Генри, Барри и Наруто и подошел к ней, прежде чем поднять ее. «Я двойник твоего отца», — сказал Джей. «Да», — Наруто кивнул, наблюдая за Джеем. «Давай приведем тебя в порядок», — сказала Кейтлин, подходя к Джею и уводя его прочь. «Ты в порядке?» — спросила Айрис, получив кивок от Наруто. «Я в норме», — ответил Наруто. Несколько мгновений спустя, побритый Джей вошел в центр управления в красном жилете с большой молнией на нем и синими брюками, прежде чем Гарри и Циско подошли с маской. «Значит, причина, по которой у тебя не было способностей, заключается в том, что в маске был глушитель», — сказал Циско, показывая Джею что-то прикрепленное внутри маски. «Я больше никогда не хочу видеть эту штуковину. Спасибо всем вам, что спасли от Зума, особенно тебе, Флэш», — сказал Джей, вибрируя рукой и раскалывая маску пополам. «Всегда пожалуйста, Флэш», — кивнул Наруто, пожимая Джею руку. «Я хотел бы поговорить с тобой о том, что случилось, если ты готов к этому. В любое время, но не сейчас, мне нужно найти дорогу домой». «Конечно, а где это?» — спросила Айрис. «Я думаю, что вы назвали бы это Земля-3», — ответил Джей. «Угу. Ну, я могу доставить вас на Землю-2», — сказал Циско, уже тренировавшись открывать бреши. «А дальше поможем мы с дочерью», — сказал Гарри. «Поможем?» — спросила Джесси. «Да, поможем. Мы едем домой», — ответил Гарри с улыбкой. Позже, в комнате с порталом, все собрались вокруг, прощаясь. «Сноу, ты прекрасный ученый, но как человек, ты еще лучше», — сказал Гарри Кейтлин, и та улыбнулась. «Не заставляй меня плакать, Гарри», — сказала Кейтлин, прежде чем они обнялись, а Гарри подошел к Наруто. «Эй, я ухожу лучшим человеком, чем пришел, и все благодаря тебе», — сказал Гарри. «Не стоит благодарности», — Наруто ответил с улыбкой, Когда они с Гарри пожали друг другу руки, прежде чем Уэллс подошел к Циско, Наруто подошел к Джесси. «Так что, если это не очень сложно, я могу продолжать приходить сюда и тренироваться?» – спросила она. «Тебе здесь всегда рады?» Наруто улыбнулся, обняв Джесси, и девушка поцеловала его в щеку. Гарри и Джесси подошли к Джею, когда Циско открыл брешь, прежде чем Джесси посмотрела на своих новых друзей. «Спасибо вам, ребята, серьезно, за спасение нашего дома!» Все кивнули, прежде чем Джей обнял Уэллса за плечи и ускорился в брешь. Позже, все вернулись по домам. Циско вызвали для какой-то чрезвычайной ситуации со своим братом, а Кейтлин, Линда и Айрис сидели в гостиной дома Наруто вместе с ним. «Не могу перестать думать о двойнике отца. Никогда бы не подумал, что он будет спидстером. Это заставляет меня скучать по нему еще больше. Мы победили. Зум побежден. Тогда почему кажется, что проиграл я?» — спросил Наруто, вздыхая. «Потому что ты многое потерял в своей жизни, Нейт, больше, чем большинство», — ответила Линда. «Это правда, но я тоже так много приобрел, вас, девочки, и моих друзей. Я сделаю все, что нужно, чтобы вы все были в безопасности, несмотря ни на что», — поклялся Наруто, получив улыбки от девочек, как они прижались к нему на диване. Между тем, Уитни была в гостевой комнате в доме Джо, глядя на трубку, которую она нашла в мастерской Гарри с желтой молнией, внутри которую Гарри выкачал из Наруто перед тем, как они отправились на Землю 2, но пока не знала, что хочет с ней сделать. Тем временем на другой стороне улицы фигура в черном плаще и коричневой маске, сравнимой с противогазом в сочетании с маской чумного доктора, наблюдала за домом, прежде чем он повернулся и ушел. Глава 30. Кризис на Земле X. Часть 1. 3 месяца спустя. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как команда Флэша победила Зума и потеряла Джо Уэста. Многое изменилось с Наруто, он вкладывал много энергии в обучение, был Флэшем и проводил время со своими друзьями. В последнее время Кейтлин стала испытывать трудности со своими силами после того, как она была поражена белой энергией, когда выходила из кабинета врача. Брат Циско умер в ту ночь, когда Зум был побежден, и он умолял Наруто вернуться назад во времени, чтобы спасти его, но Наруто сказал Циско, что он все еще не может путешествовать во времени, сказав Циско, что призраки времени только и ждут, чтобы он попытался, поэтому Циско пришлось смириться с потерей своего брата, как Наруто должен был смириться с потерей Джо. Айрис справлялась, официально решив вернуться к Наруто, что очень помогало, и быть там для Уитни вместе с ним. Лаборатория Узумаки сотрудничала с отделом полиции Централ Сити и Айрон Хайтс, предоставляя антиметачеловеческие технологии наряду с лучшей защитной экипировкой. Со всеми потерями вокруг них, команда Флэша стала ближе в результате, но беда уже назревала. Неизвестное здание. Мужчина вошел в здание после того, как его мучили галлюцинации в течение последних 2 месяцев, когда он увидел, что человек в маске наблюдает за ним. «Кто ты?» «Меня зовут Алхимия», — представился мужчина. «У меня были видения о другой жизни. Прошу, прекрати их», — умолял парень. «Ты правда хочешь этого, чтобы видения ушли, или ты хочешь, чтобы они сбылись, чтобы снова стать быстрым?» — спросил Алхимия. «Обрести скорость?» — спросил мужчина. «Да, может, ты хочешь ту другую жизнь?» — спросил Алхимия. «Я хочу этого», — ответил мужчина, стоя на коленях, когда Алхимия подошел к нему. «Ты снова обретешь силы, и никто не будет тебе соперником», — сказала Алхимия, что заставило человека рассмеяться прежде, чем появилась белая вспышка света. Лаборатория Узумаки. Циско работал над перчатками для своего костюма, когда Наруто ускорился в комнату. «Йо, Циско, ты не занят?» «Вообще-то да. Что бы ты ни хотел сказать, это может подождать», — разочарованно ответил Циско. «Черт, ладно, я просто найду кого-нибудь еще, кто хочет помочь мне сделать саянский исцеляющий резервуар», — сказал Наруто, поворачиваясь и уходя, когда Циско остановился и посмотрел вверх, прежде чем быстро побежал за Наруто и схватил его за руку. «Подожди, подожди, давай не будем торопиться. Саянский резервуар, ты говоришь?» — спросил Циско. «Ты точно не хочешь поработать над своими перчатками?» — спросил Наруто, приподняв бровь и продолжая улыбаться. «Нет, все нормально, я могу заняться ими позже. «Давай лучше начнем», — сказал Циско, заставляя Наруто хихикать. «Окей», — Наруто кивнул, прежде чем отвезти Циско в бункер, и Рамон посмотрел на большой резервуар с логотипом Фризы на нем. «Я вроде как украл корабль на ПП, Когда он и Вегита приземлились на Земле и попали на планету под управлением Фриза и нашел это вместе со всей информацией о нем из их компьютерных систем, Наруто подошел к компьютеру и вставил уст, в то время как Циско проводил рукой по резервуару в благоговейном страхе. «Эй, ты в порядке?» – спросил он, глядя на Циско, который посмотрел на него и кивнул. «Да, я, все нормально, давай сделаем это», – сказал Циско, подходя к Наруто. Два друга начали работать вместе, когда зазвонил телефон Циско, поскольку он теперь был специалистом по металюдям для полиции. «Капитан Сингх, чем могу помочь?» – спросил он, отвечая на звонок. «Мистер Рамон, мне нужно, чтобы вы встретились с нашим криминалистом на набережной. У нас есть ситуация, которая может быть связана с метачеловеком», – сказал Сингх. «Я сейчас приеду», – ответил Циско, повесив трубку и посмотрел на Наруто, который поднял бровь. «Похоже, мета вернулись». «Отлично», — Наруто вздохнул, выпрямляясь, «мы сейчас сосредоточимся на этом, и я приду и встречусь со своей заменой, кажется, хорошее время». Циско и Наруто покинули лабораторию и направились к воде, где собралась толпа, и были проинформированы Сингхом, когда он привел их к своей проблеме. «Сегодня утром мы нашли еще одну оболочку», — сказал Сингх. «Оболочку?» — спросили Наруто и Циско. «Да, в течение последних 6 месяцев мы находили эти оболочки кожи вокруг города, и мы думаем, что их могли оставить мета-люди», — сказал Сингх, указывая вперед. «Когда Наруто и Циско увидели человека, работающего над шелухой, это уже 4-е. Мне нужно, чтобы вы выяснили, что происходит до того, как появится 5-е. Джулиан, это не Итан Аллен и Циско Рамон. Я подумал, что тебе не помешает помощь в этом деле», — сказал Сингх, когда Джулиан посмотрел на Наруто и Циско, которые вежливо помахали ему рукой. «Мне не нужна никакая помощь, капитан, особенно от них», — сказал Джулиан, заставив Наруто и Уиска поднять брови. «А что это такое?» — спросил Наруто, прочистив горло. «Еще одна эпидермальная оболочка, Аллен. Полностью неповрежденная человеческая кожа, состоящая только из рогового слоя. Ты понимаешь, что я имею в виду», — ответил Джулиан, взяв образец. «Есть ли у нас какие-нибудь теории относительно того, что их вызывает?» — спросил Циско. «Я могу предположить, что это та же самая вещь, которая создала последние 4 оболочки», — сказал Джулиан, заставив Наруто и Циско вздохнуть, прежде чем Наруто посмотрел на Сингха. «Отслоение может быть вызвано токсическим эпидермальным некролизом или, возможно, каким-то влажным дисквамированием от интенсивного радиационного воздействия. У нас было очень много радиоактивных металюдей». «Да, спасибо, Аллен. Я прочитал все примеры из практики. Вот что я тебе скажу, когда все выясню, тогда и просветлю тебя, хорошо?» «Спасибо», — перебил его Джулиан. «Знаешь что, почему бы мне не?» — начал Наруто. «Эй, ладно, давай глубоко вздохнем», — сказал Сингх, вставая перед Наруто, который уже начал продвигаться вперед. Циско подошел к раковине и отрезал себе образец, в то время как Джулиан выглядел так, как будто он собирался что-то сказать. «Мы вернем это в лабораторию и свяжемся с вами, когда что-то найдем». «Ну и мудак», — сказал Наруто, уходя с Циско, когда Джулиан посмотрел вслед этим двоим, когда они ушли с Сингхом. Лаборатория Узумаки. Наруто сидел на столе и ел грушу, пока Кейтлин изучала ДНК, а Циско смотрел на профиль Джулиана. «Ты действительно считаешь, что нужно искать этого парня?» – спросил Циско. «Я тут поспрашивал, и никто толком не знает, что это за парень такой», – ответил Наруто. «Ну что ж, посмотрим. Здесь говорится, что Джулиан родился в богатой семье в Англии, и как первый сын он должен был унаследовать все, что было нажито прошлыми поколениями. Здесь говорится, что он в конечном итоге стал историком, с его диссертацией «Антропологический анализ Брахмастры», опубликованный Оксфордским университетом. «Значит, по сути он грязный богатый придурок?» – спросил Наруто. «В значительной степени», – сказал Циско, кивая, прежде чем Кейтлин в своем кресле подкатилась к столу. «Нейт, что это такое?» – спросила Кейтлин, держа в руках конверт. «О, Барри и Айрис собираются пожениться», – ответил Наруто, пожав плечами. «Ну и почему же ты не идешь?» – спросила Кейтлин. «Немного странно идти на свадьбу моей подруги, когда она выходит замуж за двойника моего мертвого брата, и я не могу взять никого из вас, потому что ваши двойники будут там, поскольку это будет трудно объяснить всем, кто не знает об альтернативных землях, и что Барри, это Флэш», — ответил Наруто. «Он же твой брат, тебе лучше пойти», — сказал Сиска. «Мы здесь очень заняты», — ответил Наруто, качая головой. «Ты уже говорил, что когда бы ты ни отправился на другую землю, когда возвращаешься, здесь проходит доли секунды, так что иди и будь там для своего брата», — сказал Сиска, заставив Наруто вздохнуть. Когда он посмотрел на Кейтлин, которая кивнула с улыбкой. «Ладно», — ответил Наруто, прежде чем схватил конверт и поцеловал Кейтлин в губы. «Вернусь через секунду», — он сказал. Наруто рванулся вперед и исчез в синем портале, который сразу же закрылся за ним. Вселенная Стрелы. Наруто выскочил из портала, чтобы увидеть Волнолет, Оливера и Фелисити, Кару и Алекс тоже прибывающих. Качая головой, он рванулся вперед к Stair Labs. Наруто остановился перед магазином и огляделся. «Нейт!» — крикнул Барри, останавливаясь на бегу. Когда Наруто улыбнулся, «Ты пришел. Я не мог пропустить свадьбу моего младшего брата». Как бы странно это ни было, Наруто улыбнулся, идя вперед, и они обнялись. «Значит, бабочки уже есть». «Как будто ты не поверишь», — ответил Барри, заставляя Наруто хихикать, когда Оливер прибыл после того, как высадил Фелисити с девочками в маникюрном салоне. «Эй, Оли, это Нейт, мой брат с другой земли. Приятно познакомиться». «Я много слышал о тебе», — сказал Оливер, пожимая Наруто руку. «Спасибо, я думаю, ты точно такой же, как мой Оливер. Надеюсь, что Лорел держит тебя под домашним арестом». Наруто улыбнулся, когда Оливер моргнул. «Лорел?» — спросил Оливер. «Да, твоя невеста», — сказал Наруто, приподнял бровь, но тут же поймал взгляд Оливера. «Я так понимаю, вы не помолвлены на этой земле». «Лорел умерла здесь», — прошептал Барри, заставив Наруто удивленно моргнуть. «О, давайте просто примерим наши смокинги», — сказал Оливер, входя в магазин, когда Наруто и Барри наблюдали за ним. Прежде чем они посмотрели друг на друга и пожали плечами, следуя за ним, примеряя свои смокинги, Наруто и Оливер слушали Барри. «Я влюблен в Айрис с 10 лет. Разве можно уместить столько любви в одну клятву? Я уже написал 38 страниц, через один интервал. Прочтешь быстро?» – пошутил Оливер. «Нет, никто меня не поймет», – сказал Барри, когда Наруто вышел, дергая себя за галстук бабочку. «Я пойму», – прокомментировал Наруто, подходя к Барри. «Не знаю, что делать, мне нужна помощь», – Барри вздохнул. «Барри, когда ты окажешься там и посмотришь в ее глаза, ты поймешь, что сказать», — сказал Наруто. «А если не сможешь, то одного твоего взгляда будет для нее достаточно», — добавил Оливер, подходя к Барри и улыбнулся ему. «Отлично выглядишь, друг мой». «Спасибо». «Ты тоже», — сказал Барри, прежде чем посмотреть на Наруто. «Ты точно не хочешь подстричься? Коснись моих волос, и ты потеряешь руку», — пригрозил Наруто, взъерошив свои дикие колючие светлые волосы. А Барри насмешливо улыбнулся. «Мне даже не верится», — сказал Оливер Барри. «Точно. Что ж, я ее завоевал. И ты тоже», — сказал Барри Наруто и Оливеру. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы сделать это официально? Снова, на нас столько всего свалилось. Не думаю, что сейчас лучшее время», — Оливер вздохнул. «Ты ее любишь?» — спросил Барри. «Не представляешь, как сильно», — признался Оливер. «Тогда лови момент», — сказал Наруто, начав завязывать галстук бабочку. «Согласен, у таких, как мы, всегда будут какие-то проблемы, но если рядом любимый человек, выбираться из них всегда проще. Нам есть за что бороться. Если я добился счастливого конца, то и ты сможешь. Обещаю», — сказал Барри. «А это мне полагается быть наставником», — Оливер вздохнул. «Да, я умею догонять. Что такое?» — спросил Барри, заставив Оливера и Наруто посмотреть на него. Оливер отошел в сторону. «Ты никак не отреагировал на мою шутку», — сказал Барри, прежде чем Наруто умчался за ним, обняв его за плечи. «Потому, что она была банальной», — заявил он. Позже, кафе Джиттерс. Наруто вошел на вечеринку после бронирования номера в отеле и увидел Кару. «Нейт, о боже мой», — сказала Кара, бросаясь вперед и обнимая Наруто. «Кара, что ты здесь делаешь? Я друг Барри, а ты что здесь делаешь?» «Барри, мой брат», — ответил Наруто, заставив Кару удивленно моргнуть. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я в полном порядке, уверена, потому что я чувствую, что тебе грустно, и надеюсь, что это не имеет ко мне никакого отношения». «Нет, это длинная история. Я была немного расстроена, что ты не приходил ко мне за последние 2 года». «2 года? Кара, то, что случилось, было всего 3 месяца назад», — сказал Наруто, заставив Кару моргнуть в замешательстве, когда Наруто получил взгляд понимания. «Ясно, кажется. Когда я путешествовал на твою землю, Я каким-то образом смешивал свою способность к путешествию во времени. Кара кивнула, когда подошла Алекс, и они с Наруто обнялись. Наконец-то кто-то, кого я знаю, она сказала. «Приятно видеть тебя», — Алекс улыбнулся Наруто, когда внезапно увидел Джо, и нахмурился. Сестры кивнули, когда Наруто подошел к Джо, который был с Люсилей Айрис. «Вот где невеста», — сказал Наруто, заставив Айрис ярко улыбнуться, прежде чем они обнялись. «Нейт, я так рада, что ты смог прийти», — сказала Айрис. «Ты что, шутишь? Я бы ни за что на свете не пропустил такое зрелище», — ответил Наруто, прежде чем он посмотрел на Джо, который пожал ему руку. «Джо, как поживаешь?» — с улыбкой спросил Джо. «Вполне неплохо, могу я поговорить с тобой минутку?» — спросил Наруто, получив кивок от Джо, прежде чем они отошли немного. «Мне нужна услуга». «Ладно, и что же это за услуга?» 3 месяца назад на мою землю пришел Зум со своей армией, и пока я разбирался с ними, он убил тебя на глазах у Айриса и Уитни. Джо потрясенно посмотрел на Наруто. «Я знаю, что сейчас, вероятно, самое неподходящее время, но я надеялся, прежде чем мне придется вернуться на свою землю, что ты захочешь записать сообщение для своих дочерей». «Конечно», — кивнул Джо. «Спасибо», — Наруто улыбнулся, когда Джо ушел, и спидстер пошел к Алекс, у которой был скотч, который Циска сделал для него, когда она налила стакан. Он взял его и поднял, как будто это был тост, прежде чем опрокинуть рюмку, в то время как она ухмыльнулась и снова наполнила другой стакан и опрокинула его, как и он. «Люди так пьют, лишь когда хотят что-то забыть», — сказала Сара, подходя к ним. «Ну да», — Алекс сделала паузу, когда Сара выпила свой скотч так же, как она и Наруто. «А ты, что хочешь забыть?» «Ничего, просто люблю вкус скотча», — сказала Сара. «Вполне справедливо», — сказал Наруто, выпив еще один шот, поскольку Алекс сделала то же самое. «Я только что расторгла свою помолвку», — сказал Алекс, заставляя Наруто смотреть на нее. «Ох», — сказала Сара. «Да, и здесь многое вспоминаешь», — кивнул Алекс. Застукала его с другой, поинтересовался Наруто, готов заставить заплатить этого парня, кем бы он ни был. Ее, Алекс покачала головой, ничего такого. У нас были разные цели, понимаешь, стоило понять это раньше. Хорошо, хоть не прождала дольше. Да и угадаю, тебе сейчас в последнюю очередь охота находится на репетиции ужина самой совершенной поры на свете, спросила Сара, когда Кара и Кейтлин подошли ближе. Я могу зайти с другой стороны. Человек, которого я люблю и думала, что он мертв, оказывается жив, сказала Кара, сделав глоток виски. И каждый вечер я придумывала все эти сценарии того, как я увижу его снова, и теперь он действительно здесь. Но, угадайте что, он женат. У меня раздвоение личности из-за моих способностей, когда я превращаюсь в убийцу Мороз, и последний мой бойфренд был с другой земли и убил своего двойника прямо передо мной, Кейтлин сказала, сделав глоток для себя, прежде чем все женщины посмотрели на Наруто. «Я нахожусь на другой земле на репетиции свадебного ужина для моего брата, который был мертв с тех пор, как мне исполнилось 11 лет, и двойника девушки, с которой у меня были постоянные отношения в течение последних 5 лет, где мой приемный отец жив и здоров, и я просто провел последние 3 месяца, скорбя по нему», — сказал Наруто, получив кивки, прежде чем они все цокнулись бокалами. «За то, чтобы все забыть», — произнесла Сара, и все чокнулись. «И за вкус скотча», — сказал Наруто, пока все пили. Гостиница Наруто. Дверь была выбита, когда Наруто и Алекс вошли, целуясь, а затем 3 клона, каждый из которых нес Кейтлин, Кару и Сару. Дамы были брошены на кровати, наблюдая, как 4 Наруто в синхронизации друг с другом сняли свои рубашки и нырнули за ними. Утром Наруто спал, прижимаясь к обнаженным телам Кары, Алекс, Сары и Кейтлин. Когда Алекс, Кейтлин и Кара проснулись, потрясенно оглядываясь вокруг, прежде чем 3 из них встретились глазами и покраснели, медленно выскользнув из кровати осторожно, чтобы не разбудить Наруто и Сару, и собрали свои вещи. «О боже мой!» – прошептал Алекс. «Я не могу в это поверить!» – прошептала Кейтлин. «Что же мы сделали?» – шепотом спросила Кара. «Это было всего на одну ночь», – сказала Кейтлин. «Вместе с одним и тем же парнем, в одно и то же время», – сказал Алекс. «Несколько раз», – Кара кивнула. «Кара, это ужасно!» – простонал Алекс. «Ладно, мы здоровые, одинокие женщины, и мы просто отлично провели время на свадьбе. В этом нет ничего плохого», — сказала Кара, кивая. «Да, мы не сделали ничего плохого», — согласилась Кейтлин, застегивая рубашку. «Разве?» – спросил Алекс. «Нет», – Кара посмотрела на блондинов и сказала. «Наверное, нам лучше уйти, пока они не проснулись». «Ну ладно», – сказал Алекс перед тем, как девочки быстро и бесшумно выскользнули из номера. Когда дверь закрылась, Наруто и Сара открыли глаза, улыбаясь. «Вау!» – Наруто рассмеялся. «Да, они могли бы по крайней мере подождать, пока выйдут из комнаты, чтобы поговорить», – сказала Сара, когда они с Наруто сели и посмотрели на часы. «Свадьба начинается через 4 часа», – сказал Наруто, потянувшись. «Хочешь пойти на 4-й раунд или приготовиться?» – спросила Сара, получив ухмылку от Наруто, который притянул ее к себе на колени. «Ну, я же спидстер, так что время не проблема», – сказал Наруто, прежде чем Сара застонала вместе с блондином, когда он толкнул свой член в ее киску и двое начали целоваться, когда Сара стала двигать бедрами. 4 часа спустя, чруч, Наруто и Сара пошли немного дольше, чем они ожидали, и прибыли за 5 минут до свадьбы, и Наруто теперь стоял с Барри. «Это большой день», — сказал он. «Да, ты готов?» — спросил Наруто. «Даже не знаю, я просто хочу, чтобы мама и папа были здесь, понимаешь?» — спросил Барри. «Да», — Наруто улыбнулся, положив руки на плечи Барри. «Они бы так гордились, увидев, каким человеком ты стал», — сказал Наруто с улыбкой, получив кивок от Барри. «Газировки? Простите?» — спросил Барри, когда Наруто посмотрел на официантку. «Я просто подумала, у вас в горле могло пересохнуть. Важный день, волнение. Вы женитесь», — сказала официантка, пока Наруто изучал ее, а Барри смущенно улыбался. «Так и есть», — Барри кивнул. «Сегодня», — сказала официантка. «Да, сегодня я женюсь», — Барри кивнул, а Наруто весело улыбнулся. «Сегодня», — сказал Наруто. «Да», — Барри с улыбкой кивнул. «Да, итак, газировки, у меня есть с лимоном, с лаймом», — спросила официантка, глядя на Наруто и Барри с благоговейным выражением лица. «Не стоит», — ответил Наруто. «Спасибо», — Барри кивнул. «Ладно, я очень рада быть здесь», — сказала официантка, когда братья уже собирались повернуться друг к другу, но остановились, чтобы посмотреть на нее, подняв брови. «То есть на свадьбе, любой свадьбе, просто оказалась на вашей. Похоже, ты любишь свадьбы», — отметил Наруто. «Да, люблю», — официантка сказала с улыбкой. «Здорово», — Барри кивнул. «Очень. Мне просто кажется, что эта свадьба войдет в историю. Я очень рада, что смогу ее увидеть», — сказала официантка. «Мы встречались?» — спросил Барри, заставив Наруто взглянуть на него. «Нет, нет, я совершенно и полностью не знакома. Удачи вам. Просто не забудьте сказать «согласен», — сказала официантка, уходя прочь. «Так ты тоже это почувствовал?» — спросил Наруто. «Да, что-то в ней мне знакомо», — ответил Барри, прежде чем они подняли глаза. И как только заиграла музыка, он встал рядом с Циско и Оливером, а Кара начала петь. «Не знаю, что будет потом, каким завтра будет наш дом, но молю, останься, будь со мной, не отдаляйся. Пусть время бежит, как вода каждый миг, все спешит в никуда. Мне ясно стало, с тобой вечности мало, и быть бы мне никем, но ты со мной, рука в руке, жить свой каждый день, чтобы бежать домой к тебе, бежать домой к тебе, и знай, наперекоп судьбе, я прибегу домой к тебе». Когда Айрис подвели к Барри, у которого на глазах были слезы, все встали, за исключением спящего Рари. «Вот бы твои родители это видели», — прошептал Джо Барри. «Видит», — с улыбкой ответил Барри, прежде чем Джо отошел и сел. «Пожалуйста, садитесь», — священник сказал, заставляя всех сесть. «Приветствую всех. Для меня большая честь проводить свадьбу Барри Аллина и Айрис Уэст. Хоть я с ними не знаком, но я знаю, что они хорошая пара. Почему я уверен? Благодаря вам, благодаря всем вам. Глядя на их друзей, родных и видя радость на всех ваших лицах, видя, как вы счастливы за них, я получаю однозначный ответ. Я понимаю, что они заслуживают быть вместе. Они заслуживают счастья и радости. Они заслуживают долгой совместной жизни. Я знаю, это лишнее, но все же, может ли кто-нибудь назвать причину, по которой эти двое не должны жениться? Говорите сейчас, или молчите вечно. Взрыв теплового зрения ударил священника, который был превращен в пепел, заставив всех подпрыгнуть, когда гражданские задохнулись и посмотрели на вход, чтобы увидеть нацистов, поддержанных 3 мужчинами. «Лучше умолкнуть тебе», — сказала парящая женщина. «О, да вы серьезно», — сказала Айрис. «Нацисты?» — спросил Оливер. «Ненавижу нацистов», — Барри, Наруто, Оливер и Кара сказали вместе. Наруто шел вперед, его смокинг распадался, как его флеш-костюм появился прежде, чем появилась армия клонов. «Уводите отсюда гостей», — приказал Наруто, и во вспышках белой молнии клоны схватили каждого гражданского, прежде чем вытащить их. «Вы, идиоты, только что совершили самую большую ошибку в своей жизни», — сказал Наруто, прежде чем нацисты открыли огонь, и он поднял руку, крадя скорость пуль, заставляя их падать на землю. «Кто ты такая?» — спросила Кара. «Иди и узнай», — подразнила женщина, перед тем, как она и Кара бросились друг на друга и схватили друг друга, пролетая через потолок церкви. Когда Кейтлин стала убийцей Мороз и начала стрелять ледяными осколками в нацистов, в то время как Мик начал использовать свой тепловой пистолет, поскольку Джакс и Штейн слились в огненный шторм, Алекс и Сара немного разорвали свои платья, чтобы дать им больше подвижности. Наруто помчался вперед, ударив нациста в лицо, отправив его назад, прежде чем он нырнул под удар во время вращения и ударил нациста в челюсть, а затем сделал глубокий вдох и выплюнул взрыв огня, поразив еще 4 нацистов. Наруто повернулся, чтобы поймать стрелу, направленную ему в глаз, и посмотрел вверх на перила на человека, который пытался перестрелять всех своим луком и стрелами, бросая стрелу вниз, когда она пыталась и не смогла убить его электрическим током. Наруто был остановлен Оливером. «Я займусь им», — сказал Оливер, получив кивок от Наруто, который умчался. «Циска, открой брешь на балкон». Циска, который бросал вибрационный взрыв, открыл брешь для Оливера, телепортировав его наверх. Наруто начал бить и пинать нацистов, отправляя их в полет, прежде чем он прыгнул вместе со всеми остальными, когда Кара была отправлена в церковь, и кусок мусора ударил Циска в затылок, сбив его с ног. 2 нациста попытались выстрелить, но Наруто и Барри ускорились к ним. Наруто ударил одного из них коленом в спину, и тот на большой скорости врезался лицом в перила, в то время как Барри поднял 2-й пистолет и ударил его по лицу, вырубив его. Эти 2 собирались проверить Циска, когда Кара использовала свою суперсилу, чтобы хлопнуть в ладоши, вызывая ударную волну, чтобы дезориентировать всех, поскольку маска Наруто отступила от его лица, когда он держал свои уши, прежде чем маска восстановилась. Кара подхватила дезориентированную женщину в маске и ударила ее кулаком, заставляя ее отлететь назад со стоном. Когда она схватилась за живот, и когда Кара пошла в атаку, появилась черная молния и отбросила ее прочь. Как теперь появился мужчина в бело-желтой версии костюма Наруто, держа женщину на руках? «Неплохо», — сказал мужчина искаженным голосом, глядя на героев. «Отступаем». Вспышка света заставила всех отвернуться, а когда их глаза открылись, нацисты исчезли за исключением тех, кто был без сознания.